10. Оказалось, радио «Автобан» располагалось в трехэтажном офис-центре, облепленном кучей легковых машин. Здание красивое было. Начало 20 века, навскидку, строгое, без какой-нибудь пошлой лепнины. Даже жалко было, что его завесили огромными рекламными щитами. На одном из таких щитов была нарисована машина с глазами, на которой были надеты гигантские наушники. «Слушай, город! Слушай, автобан!» было написано в белом пузыре, вырывавшемся изо рта машины. Олег думал, сколько надо будет отслюнить охраннику, чтобы он впустил их с группой внутрь. Но быстро выяснилось, что охраны в бизнес-центре нет вообще. У тяжелой лестницы просто стояла пластиковая стойка со списком организаций. «Второй этаж, значит? Штурмуем!» Саша, вокалист, так преисполнился моментом, что даже руку стал держать за пазухой, как Наполеон на парадных портретах. «Я первым пойду». Олег выставил руку вперед. «У меня богатый опыт переговоров. Правда, в основном с кровавым исходом, но это все равно». Пауэр-трио уважительно пропустило своего телохранителя вперед, и он взбежал по ступенькам на второй этаж к деревянным дверям с логотипом радиостанции. Попробовал насесть на ручку. Незачем, оказалось, не заперто. В общем, все складывалось как нельзя удачно. В коридоре радиостанции Олег столкнулся с мужичком вороватого вида. «Любезный, кто у вас тут за сетку вещания отвечает?» Мужичок вздрогнул, оглянул того с ног до головы, залип на пару секунд, а потом махнул рукой. «Не до тебя, работа!» Мгновенно скрылся в первой попавшейся двери. «Некультурные люди. Плохо», — нахмурился Олег. «Ужасно», — согласился вокалист. «Теряем город, уступаем хамам!» «Ничего-ничего, нас добрых и словоохотливых все еще больше», — ответил Волков, ненарочно копируя манеру речи Остапа Бендера в исполнении артиста Миронова. Олег поизучал таблички на дверях и остановился на финансовом директоре. На остальных дверях было написано что-то невразумительное, вроде «редакция ДТП» или «бухгалтерия заперта на ключ, даже не стучитесь». Заглянул к финансовому директору. Внутри никого, только окно настежь открыто. Может, дела у радио «Автобан» идут так паршиво, что директор сиганул из окна? Впрочем, ничего страшного, со второго этажа не фатально. Понял, что не дожирую, и начал тыкаться во все двери подряд. Первого живого человека нашел в кабинете без опознавательных знаков. Широкоплечий парень с почти детским лицом, увидев Олега, сразу спросил. «Вы там все? Можно выдвигаться?» «Это я вас хотел спросить, что у вас можно, а что нельзя?» Олег для важности хлопнул ладонью по полному карману. «Хотя уверен, что мы сейчас договоримся, и станет можно все. Я с коммерческим предложением. Выслушайте». Парень тут же покраснел, начал вертеть головой и говорить что-то бессвязное. «Если вы этот, то все. Дальше, вот где студия? Вы же кто-то из... Из кого вы?» «Я», — Олег жестом пригласил в кабинет Power Trio, «продюсер. Это мои юные дарования. Очень талантливые и очень популярные. Нас приглашали в Кремлевском дворце играть, мы отказались. Сказали нам сразу Олимпийский, но вашу радиостанцию ребята очень любят, хотят посотрудничать. Давайте обсудим условия». На парне, сидевшем в кабинете, лица не было. «Не могу. Я не решаю ничего. Может, вы потом заедете? Сейчас не надо». «Простите за настойчивость, но мне надо сегодня. Если вы таких решений принимаете неуполномоченным, то подскажите, с кем нам переговорить». Олег нес всю эту чушь и сам себе дивился, откуда эти слова вообще брались. Наверное, насмотрелся в жизни на самонадеянных дураков, которые никого не слушают и прут как таран. И теперь, когда надо было такого сыграть, роль налезла на него, как родная. «Там, дальше по коридору спросите». «Как скажете. Простите за беспокойство». Олег вышел из кабинета, но снаружи у дверей на миг задержался. Чутье подсказало, и очень даже не зря. Двери в офис-центре были тонкие. Поэтому получилось подслушать, о чем напуганный парень, с трудом выпроводивший гостей, говорил по телефону. «Алло, тут какой-то продюсер пришел, и с ним трое. Я их к вам отправил». «В смысле? Но я не знал. Что, всех убрать?» «Ладно, сейчас». Олегу очень не понравилось это «всех убрать». Он приложил палец к губам, и музыканты, безостановочно шушукавшиеся до этого, послушно замолчали. Парень из кабинета был крупный, каждым движением производил много шума. Безошибочно можно было определить, когда он подойдет к двери. В нужный момент Олег мощно хлопнул дверью, попав шумному парню по лбу. Дверь была тонкая, да и парень был здоровый, одним ударом фанеркой в нокаут не отправишь. Но главное, что удар оказался неожиданным. Дальше разоружить недотёпу было делом времени. Пистолет с глушителем Олег забрал себе, а парня придушил и оставил лежать в кабинете. Музыкантам велел сидеть там же от греха подальше. Надо было понять, что тут происходит. Старики-картежники решили, что зря расщедрились и приказали кому-то проследить за ним. А может, музыкантов кто-то специально заслал, чтобы заманить Олега в капкан? Нет, слишком сложная схема, сколько раз могла дать сбой. Не вариант. Когда Олег застал неудавшегося убийцу врасплох своим появлением, тот что-то говорил про студию. Ее найти труда не составит, над ней наверняка должно быть табло «Не входить, идет запись» или что-то такое. Олег в мультиках видел. Мультики врут не так часто, как принято думать. Действительно, комната под лаконичной электрической табличкой с надписью «Эфир» нашлась быстро. На счастье, дверь была слегка приоткрыта, Олег заглянул в узкую щелку. Студия вроде как студия. У микрофона сидел кудрявый мужчина, увлеченно говорил об инвестициях в драгметаллы. Ему энергично кивал ведущий, цветущий парень с бородой, и поддакивал через слово. «Если бы меня пугал риск, я бы не стал этим заниматься, но думать, что это какое-то казино, поставил на черный и проиграл, тоже неправильно». «Ага, хорошо сказано. Нашим слушателям на заметку!» Окружали гости и ведущего какие-то суровые ребята. Звуковики, наверное. Работа у них трудная, вот и рожи такие каменные, с печатью невыносимой тяжести труда. «Напоминаю слушателям, что у нас в прямом эфире глава инвестиционного фонда «Шанс» Антон Калинин с рассказом о рынке». «Извините, я еще забыл сказать», — перебил ведущего Калинин. «У большинства слушателей автобана наверняка же есть автомобили, так? А задумывались ли вы, что машина — это потенциально прибыльный актив?» «Может, это охрана бизнесмена просто слишком ревностно его охраняет, поэтому тому парню было приказано идти на крайние меры?» Вряд ли, тогда максимум велели бы обезвредить, а не убирать. У Олега возникла шальная мысль. Бесшумно дошел до кабинета, в котором оставил музыкантов. «Ребят, радио у кого-нибудь есть с наушниками?» «А чего шепотом, господин телохранитель?» Спросил также шепотом барабанщик. «Тела ваши охраняю от дополнительных дырок, вот и шепотом». Басистка показала карманный приемник в форме банки из-под газировки. «Настрой-ка эту станцию». «Что у них в эфире?» — попросил Волков. Басистка несколько секунд настраивала частоту. «Музыка? SFB сыграет?» «Точно. Не интервью про инвестиции?» «Не. Ладно». Олег задумался. «Стало ясно, что ни черта не ясно. Будем импровизировать». Вспомнил, за какой именно дверью скрылся неприветливый мужичок, встреченный на входе в офис радиостанции. Устроил этюд-контролер. Сначала резко открыл дверь. Потом предъявил удостоверение, изъятый пистолет. Потребовал билет, объяснить, что тут происходит. Благоразумно прикинул, что до студии расстояние приличное, и если товарищ начнет орать, никто из занятых эфиром его не услышит. «Повторяю во второй и последний раз. Что за передача у вас такая любопытная?» «Я... Они меня убьют». «Ну выбирай, или они, или я. Но они где-то там, а я вот он». «Нам заказали коммерса, а он параноик. Нигде без охраны не появляется, но наши хитрее. Мы узнали, что он поедет на интервью, вломили заранее, всех работников повязали, они в кабинете, где бухгалтерия сидят. Наши засели в студии, коммерс все равно не знает в лицо тех, кто на радио работает». «Ловкая. И сколько ваших?» «Я и Вовка в кабинетах, на всякий, Степа в бухгалтерии сторожит, и в студии пятеро». «Даже ведущий ваш? Такой с бородой?» «Ага, новенький». «Талант. А я подумал, что настоящий ведущий». «Мужик, уходи, а? Ты не знаешь, с кем св...» Олег выстрелил бедняге в сердце. «Извини, но сегодня оказалось, что я телохранитель, причем очень дорогой, и богатый коммерс-параноик — это клиент, что надо». Буркнул он себе под нос, не перед трупом оправдываясь, конечно, а так, рассуждая вслух. Нехорошо было, что в бухгалтерии с пленниками сидит один из исполнителей заказа. Может среагировать на шум, выйти, но если не рисковать... то жить скучно. «А расскажите по секрету всем нашим слушателям, сколько всего удалось поднять? Сколько вы сейчас стоите, если все активы сложить?» «Ну, прилично. Некоторые вещи трудно навскидку оценить, но...» Трое бандитов, выдававших себя за звуковиков, сложились. Их Олег смог снять с наскока, распахнув дверь ударом ноги и тут же начав стрелять. Четвертый звуковик и ведущий успели спрятаться за столы, причем ведущий утащил с собой и гостя. «Что это? Что происходит?» — закричал Коммерс. «Это ловушка, господин Калинин! Вас заказали!» — четко поставленным голосом ответил Олег. «Кому? Вам?» «К вашему счастью, нет! Наоба...» — прозвучал выстрел, кто-то заорал. Олег перемахнул через ряд столов с аппаратурой. Странные дела творились. Стрелял сейчас уже не он. «Не бойтесь, Антон Викторович, все позади. Вы в безопасности!» Волков быстро понял, что произошло. Бородатый ведущий только что прострелил голову единственному оставшемуся в живых подельнику, который собрался было стрелять то ли в Олега, то ли в Калинина. «А ты?» Олег навел пистолет на ведущего. Тот с готовностью выбросил оружие, поднял руки вверх. «Я свой, братан! В смысле, я не с ними! Я крот!» «Ух, как любопытно! Тогда скажи, крот, где последний ваш?» «Там снаружи трое остались», — с готовностью отрапортовал парень. «Имена не знаю. Один в бухгалтерии охраняет связанных. Другой рядом с кабинетом, кого-то директор, не помню точно. Мы через его кабинет в окно лезли. Третий должен коридор сторожить». «Пошли выйдем, поговорим, крот». Ненастоящий ведущий спорить не стал и молча поплелся к двери. «А я? Вы? Я?» Вот и у Коммерса голос прорезался. До этого он стеклянными глазами пялился в никуда. Олег протянул бизнесмену руку, помог встать на ноги. «Все в порядке. Вы в безопасности. Самое страшное позади. Погодите тут пока, я скоро вернусь, и мы вас доставим в безопасное место. Куда скажете?» Трясущийся от страха господин Калинин в ответ только прерывисто вздохнул. Олег вложил ему в руки пистолет, из которого только что крот пристрелил своего подельника. «Держите. Если кто-то войдет, стреляйте. А я, прежде чем возвращаться, постучу 3 раза. Понятно?» Калинин взвесил пистолет в руке и, кажется, самую малость осмелел. «Ага!» Когда Олег с кротом выходили из студии, Коммерс крикнул Волкову вслед. «Мужик! Спасибо! За мной не заржавеет!» «Обращайтесь!» — кивнул Олег и, вытолкав крота за дверь, сам шагнул следом. В коридоре схватил того за горло и зашептал ему на ухо, чтобы последний оставшийся бандит, стороживший пленников, ничего не услышал и не наделал глупостей. «Сейчас скажешь вашему последнему, что ему надо в студию. Главный зовет, что ты такое. Импровизируй. Если все пойдет как надо, я сделаю тебе огромное одолжение и поверю, что ты с самого начала был за нас, в смысле против них. А если что-нибудь выкинешь, продырявлю тебе пузо. Усек?» Крот показал жестом, мол, окей. К двери бухгалтерии Олег крался почти бесшумно, а крот специально громко топал. «Слышь, выйди поговорить, у нас с эфиром беда, надо как-то местного спеца занять, но чтобы он шороху не поднял. Выйди, обсудим!» И за двери не ответили. Олег начал было волноваться, вдруг эта пурга про спеца была каким-то условным сигналом. Но секунд через 20 из кабинета в самом деле вышел долговязый смуглый парень. «Кто нужен-то? Я хоть спрошу?» «Спроси!» Раздался громкий хлопок, и бандит свалился на пол, как подкошенный. «Ну как, начальник, экзамен пройден?» Олег поднял глаза на ведущего. «Ставлю 5 карандашом. В студии минус все, тут минус 3. Больше никого опасаться не нужно. В здании нет, а заказчик далеко». «Вот и славно». Олег сунул голову в кабинет бухгалтерии. Внутри на полу и правда сидели связанные люди. Рты им залепили скотчем. «Все живы?» Несколько пленников энергично закивали. «Прекрасно. Мы это... Интерпол. Пока не высовывайтесь, мы зачистку закончим и вас развяжем. Ясно?» Теперь закивали уже все, успевая при этом радостно переглядываться друг с другом. «Интерпол? Сорвалась же хрень с языка. Ну не космическая полиция, на том спасибо. Так, крот, есть вопрос, только не смейся». Начал Олег, вспомнив, зачем вообще сюда нагрянул. Они шли обратно в сторону помещения, где оставили Калинина. «Ты аппаратуру в студии знаешь? Можешь с ней поработать?» «Меня для этого и взяли. Я на студенческом радио работал, пока... пока денег нормальных не захотелось», — пожал плечами парень. «Ну вот я и подумал, чешешь как настоящий ведущий». «А что, ведущий нужен?» — оживился собеседник. «Свадьбы, корпоративы, презентации. Если по цене договоримся, то...» «Мне надо песню в эфир поставить и объявить. Справишься?» — отрезал Волков. — Вообще без проблем! — Прекрасно. Только с Калининым сначала объяснишься сам. — Да уж придется. Ты ему ствол дал. Ведущий нервно хохотнул. Жить без контактов собственного человека Векселя было неприятно. В этом Олег уже убедился. Да и из России нужно было потихоньку срывать. Не по каким-то конкретным причинам, просто было такое предчувствие. А значит, деньги нужно было доставать любым возможным способом, желательно побольше. Не хотелось жить на копейки до тех пор, пока не починят пресловутую сеть брокеров. В данный конкретный момент, чтобы не упустить возможность хорошо заработать, Олегу пришлось участвовать в непростых трехсторонних переговорах. Одна сторона была слишком активной и болтливой — Крот. Другая, Коммерс Калинин, паниковала больше, чем нужно. Хотя, когда на самом деле нужно было паниковать, эта сторона сидела у микрофона и на голубом глазу заливала про инвестиции. Третьей же стороне, самому Олегу, тут просто не нравилось. Но ради денег нужно было потерпеть. «Я повторяю вам еще раз. Бехтиев нанял меня, потому что я на радио работал. Для его плана нужно было, чтобы вы до самого конца не поняли, что это ловушка. Он решил, что своих бугаев вы в студию не потащите, так и вышло. А я, когда узнал, кого мы должны будем грохнуть, сразу понял, что буду вести свою собственную игру». Крот активно махал руками, пытаясь убедить Калинина, что он с самого начала был за него. «Мне изначально оружие не полагалось, но я их уговорил, поверьте». «Я вон ему верю», — Калин показал на Волкова. «Он у меня на глазах попер один против пятерых, а ты переметнулся в последний момент. Можешь мне не заливать». Олег понял, что без его посредничества диалога не выйдет. «Слушайте, да какая разница, когда он решил, что перейдет на нашу с вами сторону, господин Калинин? Партия уже сыграна. Результат такой. Мы втроем живы. Остальные ребята, которых нанял этот... на Б, я забыл. В общем, эти все трупы. По-моему, в этой ситуации жаловаться не на что». Калинин кивнул. «Не на что. Но я же понимаю, к чему все идет. Я ваш должник. Кем бы вы ни были. Ваш, в смысле, ваш!» Калинин снова ткнул пальцем в Олега. «А этот ведущий ни хрена от меня не получит. Если бы он не переметнулся, его бы тоже продырявили, а он жив. По мне, так это уже нормальная премия за своевременную помощь». «Да ладно вам! Я мог бы вас прикончить! У меня был шанс!» Крот, очевидно, не был рад тому, что деньги стремительно пролетают мимо него. Он вскочил из-за стола, ударил по нему ботинком, повалив два микрофона. «Как это вообще должно работать? Одни тебя нанимают, говорят, мол, будет куча бабок, а потом их вырезает какой-то левый мужик. Ты на ходу принимаешь правильное решение, стреляешь по своим, спасаешь того, кого тебе приказали грохнуть, а в итоге все равно по нулям на счетах? Да я с тем же успехом мог и дальше на этом сраном студенческом радио пахать за двадцатку в месяц». Крот повернулся к Волкову и показал себе пальцем в центр лба. «Сделай мне одолжение, братан. Стреляй прямо сюда, чтоб я не мучился, а?» Олег и Калинин переглянулись. «Слушай», — проговорил, задумавшись, Коммерс, «я тоже думаю свое радио открыть. С передачами, где надо звонить и слова угадывать. А линия платная. Давай я тебя туда работать возьму. Положу 25 тысяч». Олег смотрел на это представление и дивился тому, как все иногда быстро меняется. Совсем недавно Калинин трясся от страха, а бородач набивал себе цену. Теперь один изображает истерику, а второй над ним откровенно стебется. Пора завязывать. Олег постучал ладонью по столу, привлекая внимание. «Давайте сделаем так. Мы, господин Калинин, рассчитаемся с вами. А я уже из своих что-то отщипну тебе, приятель. Все-таки с последним бандитом ты мне помог. А это чего-то достоит». Крот, кажется, немного успокоился и сел обратно. Олег с Коммерсом пошептались с минуту, и оба, похоже, остались друг другом довольны. Вслух, при, очевидно, ревнивом к чужим деньгам Кроте, о суммах говорить не стали. Просто ударили по рукам. «Еще раз спасибо, Волков. Напиши мне номер счета, сегодня же все будет». «У меня с безналом напряженка. Необходимости не было счета себе заводить. За всю фирму платила». «Хорошая фирма, и где она сейчас, лопнула?» — поинтересовался Калинин. «Нет, я просто в бессрочном отпуске, без содержания. Можно наличкой или помочь со счетом? У меня с бумагами не очень хорошо». «Ни слова больше, все будет обстряпано», — с пониманием кивнул Коммерс. «Давай я своим позвоню, они, дураки, до сих пор, наверное, в тачках сидят, думают, что я на интервью тут. Сделаю так, чтобы у ментов вопросов не было. Моя служба безопасности, дескать, вмешалась, положила кучу опасных бандитов. Претензий будет ноль». «Хорошо. Там еще в кабинете бухгалтера персонал сидит. С ними тоже проведите воспитательную работу и развяжите. Калинин кивнул и начал звонить своим охранникам. «Давай так, Крот». «Да не Крот я. Это я сказал, чтобы ты меня не кончил». «Как тебя звать тогда?» «Ну, давай Игрок». «А если серьезно?» «Серьезно?» Парень посмотрел на Олега с иронией. «А я должен верить, что у тебя правда фамилия Волков. И волчий клык на шее висит, потому что к фамилии Цаску подбирал. Не, я понял, если имена не палим, значит не палим. Ты Волков, я Игрок». «Как скажешь, Игрок». Олег не выдержал, не смог произнести такое прозвище без усмешки. «Вот тебе мое коммерческое предложение. Сотка наличными прямо сейчас, еще столько же, если сделаешь мне одолжение». Обрисовал игроку задачу, тот даже глаза вытаращил. «То есть я должен посреди этого побоища песню поставить?» «Сотка налом на кону, Игрок, сотка налом». «Флешку сюда давай». Дальше была ужасно неловкая сцена. Увидев господина телохранителя живым и невредимым, музыканты обступили его, начали расспрашивать наперебой. «Ну чего там?» «Стреляли же много раз. Я слышал. Объясни, что происходит». «Ребят, все в порядке», — поспешил успокоить их Олег. «Давайте флешку, будем ставить вас в эфир. А на то, что вокруг происходит, не обращайте внимания. Главное, я по поводу ротации договорился». Новости про то, что их песня и правда скоро зазвучит по радио, заставили музыкантов обо всем остальном забыть. «Вот это диджей-игрок, он вас поставит», — представил нового знакомца Олег. Пауэр Трио сразу же облепило игрока. «Вот, смотрите, на этой флешке все есть. Вам нужна песня, ты в ответе за нее». «Твою мать!» «Ну нет, только не это. Лучше бы про гражданина поставили». «С другой стороны, ладно, это же их мечта. Им виднее». В коридор к тому времени уже набежали охранники Калинина. Кто-то сгружал тела в один кабинет, чтобы не валялись под ногами. Кто-то освобождал сотрудников радио «Автобан». Там в кабинете бухгалтерии было громко, люди рыдали и, судя по звукам, даже чмокали своих спасителей. Сам Коммерс разглядывал тело бандита, встретившегося Олегу самым первым. «Поливанов! Гнида! Ты же у меня 3 года работал! Чего я тебе такого сделал, что ты меня грохнуть согласился?» Музыканты всего этого не замечали. Шли за игроком, как зачарованные. «Скажите, а вы песню один раз поставите?» — не унимался вокалист. «Как пойдет!» Игрок, кажется, снова вошел в роль радиоведущего, которая шла ему куда лучше, чем роль киллера. «Если заказывать будут, ставиться будет регулярно». «Атас!» — вокалист в ответ блаженно улыбнулся. Олег вспомнил, что надо бы проконтролировать финансовый вопрос. Шепнул басистке, понял, что она все же самая ответственная. 200 ему заплатишь, остальные поделите». «Это же ваши деньги, вы чего?» — запротестовала та. «Нам лишнего не надо. Благодаря тому, что вы меня сюда привели, я сильно больше заработал. Хочу разбрасываться деньгами. И буду». «Ладно, телохранитель, как скажете». Улыбнулась она, поправив свою кудрявую гриву. Потом Олег наблюдал, как игрок шаманит над студийным компьютером и думал о том, как иногда буднично мечты осуществляются. «Вот эта версия, да?» — на всякий случай уточнил игрок у группы. «Ага, там бас получше прописан». «Не, давай лучше ту, в которой бэки», — возмутилась басистка. «Да как будто таксисты будут прислушиваться». «Таксисты бывают разные, я тоже таксовала когда-то». «Санечка, тебя послушай, так ты везде работала». «Практически». «Так, тихо!» — сурово прервал гомон игрок. «Я скину все, чтобы вы не ругались. Как группа называется, еще раз?» «Сырник-палаш» в одно слово. «Так, это я лучше запишу. А теперь цыц». Игрок еще немного поколдовал над микшерным пультом, а затем, наконец, взял в руки микрофон. «Дорогие слушатели, наши птички еще собирают информацию об аномалиях дорожного движения, и как только они вернутся, мы мгновенно расскажем вам о том, где прячутся самые подлые пробки. А пока птички труятся, не покладая крылышек, мы продолжим наш внезапный музыкальный марафон. Вы успели насладиться хитами отечественной и иностранной эстрады, а теперь пришла пора открыть свое сердце звуком родного города. В эфире радио «Автобан», премьера, молодой, но дико популярная группа «Сырник-палач» и их хит «Ты в ответе за нее». Он снова куда-то щелкнул. Басистка вытащила свой карманный радиоприемник, сунула в ухо наушник, несколько секунд сосредоточенно прислушивалась, а потом захохотала в голос. работает. Все правда. Нате, послушайте. Барабанщик и вокалист утянули себе по наушнику. Приятно было все-таки смотреть на счастливых людей. А, палаш через ша, а я палач сказал. Ну, извините, пожал плечами игрок, но Power Trio, похоже, было не в претензии. И это, я скинул ваши песни в их стандартный плейлист. Если не заметят и не удалят, то раз в час будет играть стабильно. В смысле, в их плейлист? А вы разве не с этого радио? Удивился барабанщик. Я ведущего заменяю, неуверенно почесал затылок игрок и на всякий случай зыркнул на Олега. А так на другой станции работаю. А если мы вам 300 заплатим, можете еще и на своей нашу песню включить? Игрок снова аккуратно посмотрел на Волкова, не понимая, что делать. Тот показал ведущему кулак и скорчил страшную рожу. Извините, ребят, у меня разговорная станция, там музыки вообще нет, рыночные котировки и вся такая байда. Но ничего. «Все равно спасибо!» — радостно ответил вокалист. Игроку отсчитали 40 рыжих бумажек. Тот сгреб их в карман и двинулся было к выходу, но Олег его остановил. «Погоди, мы еще не все показания сверили. Чтобы издание не ногой». Игроку ничего не оставалось, кроме как подчиниться. Музыкантом же Олег махнул рукой. «А вы можете идти. Дело сделано. Я обещал, что сегодня вы будете по радио играть». Так и вышло. «Но как же, господин телохранитель, отметить? Можем вернуться в остров», — предложила Саша-басистка. «Точно! Лев-жених сам себя не выпьет», — подхватил Саша-вокалист. «Извините, ребят, но профессия требует жертв». Олег виновато улыбнулся. «Ну, как скажете». И музыканты, не сговариваясь втроем, обняли Волкова. На душе как-то даже потеплело сразу. Что-то хорошее он все-таки сделал. Хорошим людям. Вы только это, от греха подальше не появляйтесь там, где сегодня утром играли. Было бы время, я бы зашел к этим микрокредитчикам, прочитал лекцию о том, что такое хорошая музыка, но боюсь, что не успею. Как скажете, господин телохранитель. Ну все, долгие прощения и многие слезы. Ступайте. Олег проводил их до выхода из коридора и вслед бросил. «И по поводу названия подумайте. Может, что-то покороче?» «Ни за что, господин телохранитель! В творчестве мы принципиально несгибаемые!» Послышалось напоследок. Олег смотрел, как Power Trio покидает офисное здание. А самой последней в глаза ему бросилась надпись «Сырник Палаш», выведенная лаком на куртке Саши-вокалиста. Когда Олег вернулся в офис радиостанции, его тут же поймал Калинин. Он в присутствии собственной охраны совсем переменился. Трудно было себе представить, что этот уверенный в себе человек с хищным взглядом коршуна полчаса назад трясся от страха и не мог и слова выговорить. «Волков, я тут изучил твою работу, тела в смысле, ну и мое почтение. Сразу такой вопрос, с рукопашным боем у тебя как?» «Я всегда думал, что получше, чем со стрельбой», — честно ответил Олег. У Калинина загорелись глаза. «Еще лучше? Интригует. Ладно, бизнес-предложение. Экспресс, разовая акция, да или нет? Вот мы обсуждали с тобой сумму. Хочешь ее на X3? «Что за день такой?» Утром еще думал, что потерял связь со своим онлайн-кошельком и теперь обречен на подножный корм и сон на вокзале. А потом все, буквально все, начали предлагать деньги. Не то чтобы Олег жаловался, просто странно это. Заколдовали его, что ли? Если да, то знать бы кто. На год вперед записался бы. Хочу чего скрывать. Если X3, то можно уже подумать о собственной мечте, о своей организации. Пусть небольшой, но с проверенными людьми. Чтобы самому выбирать заказы и ни с кем не делиться. Тогда отыщи мне этого бородатого с пузом. У него язык подвешен. А мне как раз нужен кабаре-дуэт. Один, чтобы дрался, как бог. А другой мог черта заболтать. Перспектива работы с перебежчиком была кислая, но ради заветного X3 можно было потерпеть. Игрок нашелся в бухгалтерии. Совсем недавно развязанные тетушки, работавшие в автобане, приняли свое естественное положение. Налили чаю, разложили печенье и теперь угощали всем этим игрока. Олег оперся о дверной косяк и сложил руки на груди. «Тетушки, простите, я на минуту у вас коллегу похищу». «О, Интерпол!» — узнала Волкова одна из бухгалтеров. Вдруг стало понятно, отчего все такие красные улыбаются, хотя сегодня натерпелись всякого. В кабинете пахло коньяком. Чай был явно с градусом. Олег произнес с нажимом: «Игрок, два слова». «Родные, я сейчас». Игрока провожали четыре пары влюбленных глаз. Кажется, он в самом деле мог черта заболтать.